«Ты украл книгу?» — недоверчиво переспросил Финн. «Нет, просто одолжил. Я хотел вернуть ее вчера вечером, но забыл взять». Финн хлопнул себя по лбу. «Дерзко! Я бы не осмелился!» «Но кому звонил твой дедушка?» — размышляла вслух Нола. «И почему он снова вернул книгу под подушку?» «Я не знаю», — с отчаянием в голосе ответил Томми. «Может, он не хотел, чтобы я знал, как мне теперь ему доверять?» «Не могу себе представить, чтобы твои бабушка и дедушка выдали нас министерству», — сказала Мира. «Они же всегда нам помогали». Вдруг ей пришла в голову одна мысль. «А что, если они принадлежат к гильдии?» — закончила предложение Нола. «Точно!» Мира была в восторге от этой идеи. «Это объясняет и старый телефонный аппарат». «Вполне вероятно», — признал Финн. «Но мы не можем рисковать». «Я согласна», — сказала Нола. «Томми, тебе нужно все разузнать, но так, чтобы они ничего не заподозрили». «Подождите, вы хотите, чтобы я за ними шпионил?» — спросил встревоженно Томми. «Что-то типа того, можешь считать это наведением справок», — заявил Финн. «Другого способа узнать наверняка, что происходит, нет». Томми было явно не по себе от мысли, что ему придется шпионить за своими бабушкой и дедушкой. Мира подружески положила руку ему на плечо. «Я уверена», — сказала она, — «что они не хотят нас предавать. Но нам все равно нужно быть осторожными. Мы не должны подвергать Книксов опасности». Томми кивнул и грустно улыбнулся. «Ладно», — пробормотал он. «А если увидишь что-то подозрительное», — добавил Финн, — «немедленно дай нам знать». «Только внимательно следи за тем, что пишешь», — заметила Нула. «Я больше не доверяю нашим мобильным телефонам». «Шли нам смайлики», — предложил Финн. «Если смайлик веселый, все в порядке. Если грустный, мы будем знать, что возникла проблема». «Хорошая идея», — согласился Томми. Они обсудили место и время следующей встречи. «Вы всегда должны быть бдительны и остерегаться преследователей», — предупредил всех Финн. Потом он вдруг вспомнил. «А что мы будем делать с госпожой мини-директоршей?» Нола ослепительно улыбнулась. «О ней я позабочусь». «Он должен шпионить за своими бабушкой и дедушкой». От этой мысли Томми стало совсем дурно. Бабушка с дедушкой всегда были к нему добры, он всегда чувствовал себя с ними в безопасности до настоящего времени. Но Финн, Нола и Мира были правы. Они не могли подвергать опасности Книксов и, конечно, все библиотечные книги. Томми вспомнил о книге под подушкой. Лира и ее демон должны вернуться в библиотеку, где они будут в сохранности. Неужели угроза может исходить от его бабушки и дедушки? Томми очень надеялся, что они действительно принадлежат к тайной гильдии. Тогда он сможет доверять им, и все вернется на свои места. Нет, станет даже лучше, потому что тогда Томми с ребятами смогут поделиться с бабушкой и дедушкой своей тайной, и вместе они найдут выход. Томми хватался за эту мысль. Да, он докажет, что его бабушка и дедушка не сотрудничают с министерством. Оставался только один маленький вопрос. Как ему шпионить за ними? Он свернул на свою улицу, перебирая в уме различные варианты. Можно взглянуть на этот старомодный телефон или обыскать дедушкину мастерскую, или... В этот момент он увидел, как дедушка Вильям выходит из дома. Не раздумывая, Томми запрыгнул на соседний участок и спрятался за пышным кустом. Дедушка прошел мимо него, весело насвистывая какую-то мелодию. Странно. Было время обеда. Бабушка и дедушка всегда старались обедать вместе в одно и то же время. Затем он вспомнил, что сказал дедушка по телефону вчера вечером. «Нам нужно встретиться». Томми понял, что его звездный час шпиона настал. Он позволил деду пройти немного вперед и последовал за ним. Томми позаботился о том, чтобы иметь возможность спрятаться в любой момент, если дед вдруг обернется. Когда дедушка повернул за угол, Томми быстро побежал вперед, чтобы не потерять его из виду, но прежде чем обогнуть дом, подождал, пока расстояние снова не станет достаточно большим. По его расчетам, он неплохо справлялся с ролью тайного преследователя. Так они дошли до центра города. В воскресенье там почти никого не было. Когда они добрались до рыночной площади, Томми замер, с нетерпением ожидая, куда дедушка пойдет дальше. Но тот направился прямиком к фонтану в центре площади. Ничего примечательного там не было, только на низком ограждении чаши сидела женщина. Она встала, когда к ней подошел дедушка Вильям. «Вот теперь у меня проблема», — подумал новоиспеченный гений шпионажа. Он не мог подобраться к говорящим так, чтобы его не обнаружили. Томми лихорадочно соображал, как бы подслушать беседу. А что, если подойти к фонтану с другой стороны? Он обошел площадь и, стараясь не привлекать к себе внимания, направился к фонтану. Тем временем его дед и женщины расположились на краю каменного ограждения. Склонившись друг к другу, они, казалось, были поглощены беседой. Томми пристроился так, что статуя льва, из которой вытекала вода, скрыла его от говорящих. Он попытался уловить обрывки разговора сквозь шум воды, но тщетно. Томми чуть высунулся из-за статуи, чтобы поближе рассмотреть женщину. Он уже собирался сдаться, как вдруг собеседники встали. Томми нырнул за колонну. «Хорошо», — услышал он слова деда. «Будем держать друг друга в курсе». Томми выглянул, его дед и женщина пожали друг другу руки и разошлись в противоположные стороны. «Что теперь делать? Дед направился в ту сторону, откуда они пришли, то есть домой. А как же женщина? Ему нужно выяснить, кто она». Томми решительно последовал за ней. Женщина остановилась на автобусной остановке, посмотрела на время на своем мобильном телефоне и стала ждать. Томми присоединился к группе людей. Он осторожно оглядел незнакомку. Она стояла очень прямо, не залипала в телефоне, как остальные, а просто ждала. Вскоре подошел беспилотный автобус. Томми сел позади и не спускал с женщины глаз. Автобус выехал из центральной части города и направился в район особняков. Странно, она совсем не походила на типичную обитательницу такого дома. Через полчаса женщина встала и пошла к выходу. В последний момент Томми выскочил из автобуса через заднюю дверь. Они были единственными, кто вышел на этой остановке, и Томми не хотелось привлекать к себе внимание незнакомки. Она тем временем быстро удалялась. Томми последовал за ней на безопасном расстоянии, пряча за деревьями, растущими вдоль дорожки. Наконец, она остановилась перед внушительными воротами и нажала большим пальцем на кнопку домофона. Дверь рядом с воротами со щелчком открылась. Сердце у Томми готово было выпрыгнуть из груди, но он сосчитал до 50. Больше он уже не мог себя сдерживать. Он размеренно зашагал к воротам, как случайный прохожий. Возможно, там была камера. Он небрежно взглянул на блестящую металлическую табличку, на которой витыми буквами были написаны имена жильцов. Томми обуял жгучий страх. Не может быть. Он невольно остановился, пытаясь осознать, что за имя там написано. «Ван де Вос». Имя министра. Матери. Джеральдины. Томми побежал прочь, словно за ним гналась свора чертей. «Знаешь, что не выходит у меня из головы?» — спросил Финн сестру по дороге домой. «Ты жалеешь, что сам не стащил книгу?» — усмехнулась Нола. Финн фыркнул, затем рассмеялся, но потом посерьезнел. «Нет, я все думаю об исчезнувшем магистре. Да, я тоже ломала голову, куда он мог пропасть. Королева Книгс не хочет нам ничего рассказывать. Ну, то есть тебе не кажется странным, что она просит нас найти эту гильдию, из которой сама не знает ни одного человека? Не лучше ли было бы искать книжного магистра? Она могла бы нам его описать или, по крайней мере, дать какие-то подсказки. Тот факт, что он больше не появляется в библиотеке, не означает, что он исчез во внешнем мире. Может, с ним произошел несчастный случай, и он не в состоянии прийти? Тогда бы он обязательно послал кого-нибудь из гильдии, о которой мы почти ничего не знаем, кроме того, что она тайная». Некоторое время они молча размышляли. Затем Нола сказала. «Все же странно, что королева Книгс делает из всего такую тайну». «Ну...» — задумчиво протянул Финн. «Может, она действительно не знает, и ей от этого неловко, но у нас есть подсказка, как найти книжного магистра». «Выкладывай скорее!» — потребовала Нола. «Магистр — человек, возможно, даже местный житель. А ведь люди не исчезают просто так, без следа. Их разыскивают, подключают полицию, об этом пишут в газетах». Нола остановилась. «Финн, ты абсолютно прав! Почему я об этом не подумала?» «Потому что на этот раз я был на 3 минуты быстрее тебя», — ухмыльнулся Финн. Она в шутку нанесла ему боксерский удар под ребра. «Когда-нибудь я пересчитаю все свои синяки и выставлю тебе счет», — пробормотал он, а затем добавил. «По крайней мере, теперь у нас есть зацепка». «Верно. Тот факт, что он исчез 9 лет назад», — подхватила его мысль Нола. «Даже если он попал в аварию или умер, должна быть хотя бы одна заметка об этом». «Правильно. Как насчет того, чтобы после обеда просмотреть онлайн-архив нашей местной газеты?» «Фух!» — вздохнула Нола с блаженной улыбкой и театрально указала на него. «Вот это мой брат!» Финн показал ей язык. После обеда они оба взяли свои планшеты. Ничего подозрительного в этом не было, и родители оставили их в покое. Однако, если бы они увидели, что смотрят их дети, они наверняка задали бы несколько вопросов. Финн и Нола просматривали архивы городской газеты, разыскивая сообщения о пропавших людях и несчастных случаях, изучали некрологи 9-летней давности. «Не то», — разочарованно пробормотал Финн. «Все не то», — соглашалась Нола. Вдруг их мобильные телефоны зазвонили одновременно. Пришел смайлик от Томми, не веселый, не грустный, а ярко-красный от гнева. «Ой-ой-ой!» — воскликнул Финн. «Этот смайлик не предвещает ничего хорошего», — пробормотала Нола. «Сегодня нам точно не стоит идти в библиотеку», — тихо закончил за сестру Финн. «Не стоит, пока не узнаем, действительно ли нас рассекретили», — добавила Нола. Финн отправил сообщение Томми и Мире. «Сегодня ничего не предпринимаем. Подробности завтра». «Вот чёрт!» — тихо выругался Финн. «Я так по ним скучаю», — грустно прошептала Нола. «По книгам». «И по книгам». Шерлок Книгс полагал, что у него были все основания не доверять окружающим. Уклончивое поведение королевы Книгс вызвало у него подозрение. Магистр не просто исчез. Он исчез здесь, в библиотеке, точнее, в запретном подвале. Шерлок стоял перед дверью в подвал. Замок находился немного выше его головы. Ключ был только у королевы Книгс и других старейшин, которые всегда смотрели на него свысока. Но проблема была не в замке, а в том, что находилось по ту сторону двери. Шерлок до сих пор помнил тот вечер почти 9 лет назад. Помнил крик и ужас, когда вернулись королева Книгс, Тезаурус и Шрифтея. Другим Книгсам, таким как он, давно запретили входить в подвальное хранилище. Им сказали, что там находятся опасные книги. Тьфу, смешно. Как будто он, величайший сыщик всех времен, когда-либо уклонялся от опасности. Он в любом случае пережил множество опасностей. Ну, читая книги. Но приключение, ждавшее его за этой дверью, было с подвохом. Это стало ясно после второго пророчества, сделанного Двуликим. Дракон. У драконов имелись весьма неприятные качества. Например, любовь к жареному мясу, приготовленному прямо в пасти. Что, если магистр съел дракон? Для такого Книгс будет на один зубок. Так, легкая закусочка. Шерлок вытащил трубку и нервно пососал ее. Итак, он был гением, а гением не пристало становиться закуской. Шерлок Книгс тщательно обдумал ситуацию. Ответы на все интересовавшие его вопросы — куда исчез магистр, почему болезнь выцветания поражает книги, почему было предсказано появление 5 детей, один из которых до сих пор не нашелся, очевидно, можно было найти там. Но он определенно не мог спуститься туда один. Что же делать? И тут у гения возникла блестящая идея.